Орден Святого Георгия. Учрежденный в 1769 году, он стоит как бы особняком, так как является единственным русским орденом, которым награждали только за военные заслуги. Знаком этого ордена был белый эмалевый крест. Орденская лента состояла из черных и оранжевых полос, такая же, что позднее была введена для Советского ордена Славы и медали за победу над Германией. Георгием первых двух, то есть старших степеней, награждали весьма редко и только высших военачальников. В «Войне и мире» есть сцена, в которой Александр I после изгнания Наполеона из России, встретившись с Кутузовым в Вильне, весьма неохотно жалует фельдмаршала орденом Георгия первой степени. В том же романе на приеме в английском клубе в Москве генерал Багратион появляется с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди, то есть с орденом Георгия второй степени. Всего Георгием первой степени было награждено за все время существования ордена 25 человек. В том же романе «Война и мир» на военном совете в Филях Барклай де Толли сидит с Георгием на шее, орденом Георгия третьей степени. Знаками этого ордена служили первой степени крест на черно-желтой ленте шириной в 10 сантиметров, перекинутый через правое плечо, и слева на груди четырехконечная золотая звезда с надписью «За службу и храбрость». Второй степени большой белый крест на шее и четырехконечная звезда. Третьей степени малый белый крест на шее. Четвертой степени белый крестик на груди, то есть в петлице. У старого князя помещиков по имени Красова, кому на Руси жить хорошо, в петлице крестик беленький. Влас говорит: Георгия, победоносца крест. Поручик Трофимов в жизни Клима Самгина дышал так бурно и часто, что беленький крест на груди его подскакивал. Если на груди, то Георгий четвертой степени, как и у некрасовского князя. Став офицером, Николай Ростов в «Войне и мире» получил Георгиевский крест четвертой степени, но до этого, еще будучи юнкером, он получил Георгиевский крестик за пленение французского офицера. Что же это за крестик? В 1807 году для нижних чинов, то есть солдат и унтер-офицеров, был введен знак отличия военного ордена Святого Георгия, представлявший собой серебряный крест. С 1913 года его стали называть официально Георгиевский крест. Такой же георгиевский солдатский крестик, что и Николай Ростов, гордо носит юнкер Грушницкий в «Княжне» Мэри Лермонтова. Награжденные этим крестиком официально не считались кавалерами ордена Святого Георгия, а лишь числились при ордене. Кавалерами же этого ордена могли быть лишь награжденные не знаком отличия, а орденом одной из четырех степеней, то есть офицеры и генералы. В 1856 году знак отличия военного ордена Святого Георгия получил четыре степени, две высшие золотые, обе низшие серебряные. Обладателем всех четырех степеней этого знака стал герой Шолоховского Тихого Дона Григорий Мелехов.